Экран высветился на несколько долей секунды, но аналитик успел прочитать то, что появилось на нем. Глубина памяти пациента 243 года, 11 месяцев, 2 дня. Дальнейшее разглашению не подлежит. Длинные пальцы нервно забегали по клавиатуре. В центр полетел запрос. О какой памяти идет речь? Родовой, передаточной, надслойной? Ответ вспыхнул, казалось, еще прежде, чем закончился вопрос. 243 года, 11 месяцев, 2 дня. Глубина личной памяти пациента. По истечении 2 часов с момента получения информация будет изъята из вашего мозга. Приступайте к операции. Внимание! Пациент не должен знать результатов мнемоскопии. По лицу аналитика сверху вниз от лба к подбородку пробежала капля пота, затем еще одна и еще. Он утерся рукавом халата, переключил экраны на реанимационную. Надо было начинать операцию. Но он никак не мог собраться, руки дрожали, перед глазами все мелькало. И принес же черт этого парня именно к нему. Но почему так получилось? За что? Он будет знать об этих всех делах лишь 2 часа, потом он навсегда забудет о них. Но надо выдержать эти 2 часа, надо заставить себя лишить этого парня его же личной памяти, пускай и совсем далекой, пускай и младенческой, неосознанной. Но почему должен сделать это именно он? И какого черта он полез в центр со своими запросами? Какого черта он сегодня решил пригласить эту старую свинью, своего давнишнего приятеля, так ловко улизнувшего? Нет, все это ерунда, эмоции, надо делать дело. С такой памятью жить нельзя. Если она вырвется из-под гнета, выльется в сознание из тайников подсознательных хранилищ, этот парень или свихнется, или наложит на себя руки. Возвращение такой памяти искалечит его, изуродует нравственно, психически, как он будет жить, и сможет ли он вообще жить, не наложит ли на себя руки. Нет, там в центре все знают, там давно все решили, и они правы, нельзя допустить, чтобы он все вспомнил. Это станет трагедией для него, это будет его казнью, длительной, растянутой на всю жизнь, а может и совсем короткой, кто знает, как он будет реагировать на все. Эта жуть его захлестнет, удушит мгновенно, а может она будет тисками сжимать его мозг день за днем, неделя за неделей, год за годом. Нет, он не имеет права обрекать этого парня на лютую и жестокую казнь. Он обязан вытравить из его мозгов всю мерзость, что застряла в них, и он это сделает. Аналитик оторвал глаза от покрытого крупной плиткой пола и уставился в экран. Там, в реанимационной, на самом краю бескрайней автобиокровати, сидел мускулистый и жилистый мужчина. Сидел и смотрел прямо в глаза. И трудно было поверить, что всего несколько секунд назад этот человек лежал без сознания, был полумертвым. Аналитик невольно подался назад, откинулся на спинку кресла. Непредвиденное обстоятельство могло лишь осложнить дело, хотя, по большому счету, для мнемохирурга не имело значения, в сознании ли пациент или без сознания. Какая разница? Ткань мозга совершенно бесчувственна. В ней нет нервных окончаний, способных засвидетельствовать боль. Вот сейчас он подключится к психоусилителю, нащупает нужный участочек, совсем крохотный, для которого миллиметры и микроны – это исполинские величины, и блокирует его, а потом и погасит, умертвит вместе с хранящейся в нем совершенно ненужной информацией. И все это дело нескольких минут. Пациента не надо будет переводить в операционную, ведь поле психоусилителя действует на всей территории мнемоцентра. Да, пора. Но аналитик-мнемохирург не мог оторваться от этих спокойных и невероятно глубоких серых глаз. Он не мог оторваться от созерцания этого самого обычного русского лица, каких встретишь сплошь и рядом тысячами. Небольшой прямой нос, прямые ровные брови без взлетов и выгибов, прямые полусжатые губы, сомкнутые, но не стиснутые, не змеящиеся, не стремящиеся облобызать, а обычные, простые, человеческие. Волевой подбородок явно не агрессивный, не выпирающий утюгом вперед и потому не обязывающий хозяина пыжиться и строить из себя супермена, но и не покатый, характерный для мягкотелых женственных особ, а тот, который можно было бы назвать именно «золотой серединой». Славянские скулы, не вздымающие щеки к глазам, ровные, почти неприметные. Высокий лоб, без залысин, уходящих к макушке, и морщин. Ровный, чистый. Чистый, если не считать белого шрама, идущего от переносицы над правой бровью к виску, шрама заметного, бросающегося в глаза, но не уродующего лица, а лишь придающего ему своеобразность и мужественность. Да лицо было самым обычным, простым. Такие можно повстречать в любом уголке мира и не заметить, мимо пройти. Но аналитик совершенно ясно видел, что мимо человека с этим лицом он никогда бы не прошел. Обязательно бы оглянулся, ибо при простоте и даже русской мягкости, черт, оно было наполнено чем-то настолько глубоким, внутренним, что приковывало к себе. В этом лице, особенно в этих чистых глазах, жила память вовсе не 36 лет и даже не 240 с лишним, а память самого народа, сохранившего себя, пронесшего свое естество сквозь тысячелетия, через века мук, войн, боев, побед и поражений, песен и слез, через десятилетия беспощадного геноцида, направленного на полное уничтожение всех и всякого, народа выжившего, вздохнувшего полной грудью и сказавшего на весь мир: «Мы все братья». Но было в глазах и свое личное, выстраданное, накопленное за непростую жизнь. Теперь ко всему этому прибавлялось и еще что-то непонятное, невыразимое и оттого пугающее.